Вынырнув из черной пустоты над бесплодными холмами северного Руата, Джексон почувствовал прилив восторга. Такого он никогда не ощущал раньше, даже летая с Рутом. Со своего места на левом фланге королевского крыла он видел, как под ним, над ним и вокруг, повсюду, куда ни кинь взгляд, выстроились боевые крылья. Казалось, гигантские сверкающие тела драконов расцветили небо. Самое верхнее крыло первым должно было встретить надвигающийся фронт нитей. Джексон шмыгнул носом, досадуя, что хворь может испортить такое торжество. Он, Джексон, лорд Руата, вылетел на своем белом драконе, чтобы отразить атаку нитей. Он чувствовал, как у Рута внутри клокочет сдерживаемое до поры пламя. Интересно, похоже ли хоть чуть-чуть ощущение дракона на тот жар и тяжесть в голове, которые чувствует он сам? Верхнее крыло, прибавив скорости, рванулось вперед, и у Джексона не осталось больше времени на размышления. Он тоже заметил в безоблачном небе белесую дымку, сероватую муть, предвещающую нашествие нитей. «Селианта говорит, чтобы я все время держался над ней и старался не попасть под струю из-под огнемета Приллы». Голос Рута звучал глухо. Он с усилием сдерживал огненное дыхание. Белый дракон поднялся чуть выше, и тут все крылья разом пришли в движение. Сероватая дымка на глазах превратилась в серебристый дождь. В небе вспыхнули огненные брызги. Это драконы передового крыла сжигали своего извечного врага, обращая его в обугленную пыль. Бесконечные тренировки с учебным крылом и холодный рассудок, взывающий к осторожности, помогли Джексону быстро справиться с волнением. Сегодня ни он, ни Рут не должны получить в бою ни единого удара. Королевское крыло плавно пошло на снижение. Им предстояло патрулировать под верхним эшелоном, уничтожая любой обрывок нити, ускользнувший от пламени. Они летели сквозь облака мельчайшей пыли, в которую превращались сожженные нити. Круто развернувшись, королевское крыло двинулось обратным курсом. И Джексон почти сразу заметил серебристый жгут. Послав сгорающего от нетерпения дракона круто вверх, Джексон услышал, как Рут предостерегает соседей. В следующее мгновение они уже расправились с врагом. Джексон с гордостью подумал, заметил ли кто-нибудь из всадников, как экономно использует Рут смертоносное пламя. Ровно столько, сколько необходимо, не больше и не меньше. Он потрепал своего приятеля по шее и ощутил, как обрадовала Рута его похвала. Потом их перебросили на другой участок. Королевское крыло должно было перехватить густое скопление нитей, ускользнувшее от восточного фланга веера. С этой минуты у Джексона больше не оставалось времени на размышления. Он слился воедино с ритмом, которому повиновались движения королевского крыла. Казалось, Маргатта на золотой Лудетте просто нюхом чует мелкие скопления нитей, которые пропустила бы даже летящее рядом крыло. Но королевы всякий раз оказывались под облаком серебряного дождя и беспощадно истребляли его. Скоро Джексону стало ясно. Полеты с крылом золотых не гарантируют ни безопасности, ни покоя. Огромные королевы могли контролировать большую территорию, но они не обладали маневренностью Рута. Паря над ними, белый дракон мог перелетать с одного края клиновидного строя на другой, туда, где его помощь была нужнее всего. Внезапно атака нитей прекратилась. Сероватая мгла больше не туманила небосвод. Верхнее крыло стало неторопливыми кругами снижаться все ниже, готовясь к заключительному этапу обороны. Облету местности на малой высоте, который поможет наземным отрядам обнаружить следы уцелевших нитей. Понемногу боевой задор покидал Джексона, и он начал все острее ощущать недомогание. Казалось, голова его так распухла, что стало вдвое больше. Глаза были словно забиты песком, в висках колотилась тупая боль. В горле першило. Похоже, он совсем расклеился. Конечно, это глупость – биться с нитями в таком состоянии. В довершение ко всем неприятностям, после тяжелейшей четырехчасовой схватки, он даже не мог похвалиться большими личными успехами. Джексон был просто убит. Ему нестерпимо хотелось домой. Но когда летаешь с боевым крылом, приходится держаться до конца. Поэтому он покорно приготовился к прыжку в форт через промежуток. Старшая королева говорит, чтобы мы улетали, пока нас не заметили наземные команды, неожиданно произнес Рут. Джексон посмотрел вниз, на Маргатту, и увидел, что она дает ему сигнал к отходу. На юношу нахлынула обида. Нет, он, разумеется, не ожидал бурных аплодисментов, но все же ему казалось, что они с Рутом честно выполнили свой долг и заслужили хоть какой-то знак одобрения. Может быть, они в чем-то провинились? Голова у него болела, и он не мог сосредоточиться. Однако Джексон повиновался и велел Руту поворачивать к дому. И тут он увидел, как к ним поднимается Селианта. Прилла несколько раз взмахнула сжатым кулаком, что означало «отлично справились, благодарю». Это одобрение несколько уняло обиду Джексона. «Мы здорово бились, ни одна нить от нас не ушла», — бодро заметил Рут. «Мне было легко поддерживать пламя». «Ты, Рут, был просто неподражаем. Ты так ловко увертывался, что нам даже ни разу не пришлось уходить в промежуток». Джексон ласково похлопал дракона по вытянутой в полете шее. «У тебя еще остался газ, чтобы выдохнуть?» Он почувствовал, как Рут напрягся, но перед его пастью вспыхнула лишь крошечная искорка. «Пламя закончилось, но я бы очень хотел избавиться от золы, ведь сегодня я сживал так много камня». В беззвучном голосе дракона прозвучала такая гордость, что, несмотря на мерзкое самочувствие, Джексон расхохотался. Неподдельная радость, которую испытывал друг, несколько подняла его собственное настроение. Он с облегчением обнаружил, что в холде остались только немногочисленные слуги. Остальные обитатели отправились на борьбу с нитями. Находились вдали от дома и от тех благ, которыми Джексон собирался немедленно воспользоваться. Пока Рут ковылял к колодцу, чтобы вдоволь напиться, Джексон велел служанке принести чего-нибудь поесть, погорячее, и кружку вина. Войдя в свою комнату, чтобы сменить насквозь пропахшую огненным камнем летную куртку, юноша увидел на своем рабочем столе наброски бухты и вспомнил вчерашнее обещание. Он с тоской подумал о знойном солнце, сияющем над морем. Оно наверняка выгнало бы всю простуду. «Я бы сейчас с удовольствием поплавал», — сказал Рут. «Разве ты не устал?» «Я устал, но все равно мне хотелось бы поплавать в той бухте, а потом полежать на песке. И для тебя это было бы неплохо». «Да, мне это было бы в самый раз», — согласился Джексон, стягивая с себя боевую амуницию. Он надел свежую рубашку, когда робко постучались в приоткрытую дверь. Вошел слуга с подносом. Джексон указал ему на стол. Потом велел унести грязную одежду. Потягивая горячее вино и отдуваясь, оно приятно пощипывало гортань, он вдруг понял, что пройдут часы, прежде чем Лайтл вернется в холд. Так что он никак не сможет сообщить опекуну о своем намерении. Не ждать же его. Он вполне сумеет обернуться до возвращения Лайтла. Вдруг Джексон застонал. Как же он упустил из вида, что бухточка лежит на другом краю планеты, и солнце, которое он так надеялся прожарит его до костей, уже спускается вниз к самому горизонту. «Там еще долго будет тепло», — заметил Рут. «Мне и правда очень хочется полететь туда». «Ладно, ладно, полетим». Джексон залпом допил горячее вино и потянулся за сыром, хлебом и жареным мясом. Он не ощущал голода. От запаха еды ему даже стало как-то не по себе. Скатав шерстяное покрывало, чтобы потом расстелить его на песке, он перекинул сверток через плечо и пошел к выходу. «Может, передать Лайтлу пару слов через слуг?» «Нет, этого недостаточно». Джексон вернулся к столу, быстро черкнул опекуну записку и прислонил ее к кружке, чтобы лучше было видно. «Мы скоро полетим?» – жалобно спросил Рут, которому не терпелось отмыться дочисто и поваляться на теплом песке. «Иду, иду!» Джексон забежал на кухню и прихватил пирожков и сыра. Может быть, позднее он захочет поесть. Главный повар поливал жиром жаркое, и от этого запаха Джексона опять замутило. «Послушай, Батунон, я оставил лорду Лайтлу записку у себя в комнате. Если ты увидишь его, передай, что я полетел в бухту купать Рута. Очистили небо от нитей? — спросил Батунон, застыв с черпаком над раскаленной плитой. От них осталась только пыль. Вот, собираюсь отмыть наши шкуры от запаха огненного камня. Глаза Рута засветились желтым укоризненным светом, когда Джексон наконец скарабкался дракону на шею, отпустив посвободнее боевую упряжь, которую тоже не мешало прополоскать и высушить на солнце. Они стремительно взвились в воздух, и Джексон порадовался, что не забыл привязаться. Едва оторвавшись от земли, Рут нырнул в промежуток.